Эпизод третий. Космическая крепость Слава. Март 2468 года. Город Королев. Академия космического флота имени Валерия Чкалова. Планета Луна. Банкет по случаю вручения офицерских патентов был в самом разгаре. Успели озвучать торжественные речи генералов и пылкие речи кураторов. Коллектив самодеятельной военной песни, укомплектованный кадетами первого и второго курсов, дважды исполнил «Долгие лета», второй раз, конечно, на бис, а оркестр сыграл гимн космофлота, к великой радости дирижера, ни разу не разъехавшись. Ну а выпускники исхитрились принять кто по 100, а кто и по 200. Улыбчивые, счастливые, они сияли парадными мундирами и жадно озирались. Матвей, трепещущий от восторга и оттого немного напряженный, в атмосфере всякого праздника он в душе скорее нелюдим, чем общественник, чувствовал себя малость не в своей тарелке, расхаживал между группками новоиспеченных офицеров и поздравлял всех, до кого мог дотянуться бокалом. Мысли его радостно блуждали. Он думал о сотне приятных вещей одновременно. Например, о поездке к родителям, где его отец, специально прилетевший с Венеры, в торжественной атмосфере передаст ему давно обещанную Исинку, фамильный искусственный интеллект семейства Гумилевых. Оркестра, конечно, не будет, но без знаменитой маминой хреновухи не обойдется. Матвей сам не заметил, как оказался возле стола с холодными закусками. Там его сокурсники, веснушчатый и лопоухий дылда Иван Заяц и деловитый коротышка Артем Вороных судачили о распределениях, то и дело закусывая коньяк моченой репой. Это понравилось Матвею. Две предыдущих компании закусывали огурцом, а говорили о девушках, причем такие глупости, что Гумилеву быстро становилось неловко, и он решил присоединиться. А меня, друзья хорошие, направили на крепость Альбатрос. Лучась самодовольством, рассказывал в прошлом кадет, а ныне лейтенант Иван Заяц. Его глаза полнились приятным предвкушением. «Подожди, а где это Альбатрос?» — наморщил лоб Вороных. Матвей никогда не был с ним особенно дружен, но светлая печаль прощального банкета сообщила их отношениям неожиданную теплоту. «Ну как же, новостей не смотришь?» «По правде сказать, не смотрю. Некогда мне». «Новейшая крепость погранслужбы Метрополии», — пояснил Заяц. «Подожди, погранслужба Метрополии — это значит крепость соорбитальная с Землей?» — уточнил Матвей. «Ну да, в противофазе с Землей ходит. Защищает, так сказать, тыл от метеоров-аверсанов». «А ты там что делать будешь? Должность какая?» — не отставал прагматик Вороных. «Шикарная, шикарная должность! Второй пилот приданной ракетной платформы!» «Здорово!» — как-то немного траурно произнес Матвей. А сам подумал, ну и скучище. Тем временем хвастаться принялся Вороных. «А меня, вы не поверите, мужики, на Сатурн зафутболили!» Вороных, судя по блестящим глазам, тоже был горд. «А что хорошего-то, объясни? Туда корабли по 3 месяца летят», — недоуменно поинтересовался Заяц. «Да как это что?» — вытаращился Вороных. «Одних надбавок 3 зарплаты и выслуга 1-2. Смекаешь? В 35 уже на пенсии. И деньжищ, горы, и вся жизнь впереди». «Это еще дотянуть надо», — вполголоса заметил Заяц. «Ну, а ты, Гумилев, чем нас впечатлишь? Тебя куда?» «А я сам себя на Марс, в Беллону». Матвей пригладил волосы и блеснул своей жемчужной улыбкой. «В Беллону?» — хором переспросили Заяц и Вороных. Лица обоих, круглые и белые, вытянулись от удивления. «Именно так. В сводную аэрокосмическую бригаду по противодействию глобальному терроризму и экстремизму Беллона». С удовольствием выговаривая каждое слово, подтвердил Матвей. «Ты это, наверное, заранее решил?» — предположил Заяц. «Ну да, с детства мечтал. С отцом поссорился. Да так, что мы месяц не разговаривали. И все из-за этой Беллоны». «Подожди, но как тебе удалось?» Заяц никак не мог прийти в себя. Я же своими глазами таблицу результатов видел после боевого троеборья. Твоя фамилия там на 7-м месте была? Или даже на 8-м? Хуже того, на 9-м Матвей махнул рукой. Но как же тогда? Ведь только первые 5 мест могут сами выбирать распределение. Неприемистые мозги зайца просто-таки закипали от натуги. Там такая история приключилась с экзоскелетом. Просто детектив. Что еще за история? Да, похоже, какой-то гад мне его, так сказать, заминировал. Решил все-таки рассказать Матвей. В 2 точках скафандра были заложены остатовые зерна в тонкостенных свинцовых капсулах. Капсулы? С остатом? Ого! Вороных жадно отхлебнул из своего спирально закрученного коктейльного бокала. Это что ж получается? Свинец экранировал радиоактивное излучение остата, и поэтому датчики скафандра на него не реагировали, верно? Верно. Но остат потихоньку выделял, как это за ним вводится, тепло. Матвей все больше распалялся. Грелся, а потом проплавил свинец, и вслед за ним прожег ткань экзоскелета. Образовалась дыра. А вторая капсула с остатом зачем? Поинтересовался внимательный Вороных. А вторая незадолго до того сожгла датчик внутреннего давления. И когда экзоброня разгерметизировалась, борткомпьютер об этом не узнал и меня не предупредил. Коварно. Вот именно. И кто же этот чудак на букву «М», который тебе остатом экзоброню нафаршировал? Тоном злого следователя осведомился Вороных. Ха! Если б я только знал. Уж я бы ему табло наполировал. Не посмотрел бы ни на чин, ни на выслугу. А что же камеры наблюдения? Ведь экзоскелеты, они не под кустом лежат, а на охраняемом складе маринуются. Да выключили камеры. Так вот получилось. Кто выключил, непонятно. Да не особо-то за ними и наблюдали, за нашими старенькими триумфами. У них на соседних стеллажах вообще мячи волейбольные и ракетки теннисные. Оборудование государственной важности, в общем. И что, выходит, не поймают гада? Надежда умирает последней, Ваня. И у тебя даже нет подозрений, кто эту подлость провернул? Да откуда? Матвей опустил глаза. У него, конечно, были подозрения, но не было убойных аргументов. Доказательств не было. А это означало, что все подозрения можно порвать на мелкие клочки, бросить в унитаз и нажать на кнопку «Смыв». Получается, тебе из-за порчи экзоскелета ненайденным злоумышленником результаты пересмотрели, так? Проявил сообразительный заяц. И ты из 9-го оказался 5-м. Да, пересмотрели. Целая комиссия собралась из преподавателей. 2 дня ругались. Говорят, Голиков даже грозился рапорт об увольнении подать. Страшное дело. В общем, все-таки пересчитали. Я же до того, как мой экзоскелет утонул, вообще 2-м был. 2-м? Супер, идите его налево. В голосе зайца, который пришел 16-м, звучали одновременно и восхищение, и печаль. Ну почему некоторым счастье дается так много, а некоторым так мало? Судя по кислой роже новоиспеченного лейтенанта Вороных, который пришел 13-м, он тоже не знал ответа на этот вопрос. Однако Матвей, несмотря на свой цветущий жизнерадостный вид, почему-то не чувствовал себя счастливым. Вроде бы у него было все. Отличные понимающие родители, великолепно складывающаяся карьера и крепкое здоровье. После купания в зараженном бассейне медики даже не сочли необходимым помещать окоченевшего Матвея в стационар. Настолько обнадеживающими были его анализы. А вот счастья у него все равно не было. Почему? В глубине души Матвей знал, каков ответ на этот вопрос. Он, Матвей Степанович Гумилев, был одинок. У него не было ни девушки, ни подруги, ни желания заводить подруг, знакомиться, что-то такое устраивать. Точнее, он все время с кем-нибудь знакомился и что-то пытался устраивать, но это было так необязательно, так несерьезно, настолько не трогало его душу, что... В общем, он предпочитал не думать о том, чего недостает ему для счастья. Не думать о любви. Сводная аэрокосмическая бригада по противодействию глобальному терроризму и экстремизму «Беллона» была знаменита далеко за пределами космофлота. Штаб-квартира «Беллоны» располагалась в крепости «Слава», парящей на орбите Марса. Но ее влияние простиралось на всю обжитую Солнечную систему, от раскаленного Меркурия до сумрачного Сатурна. «Беллону» боялись все. Контрабандисты, находящиеся в бегах преступники, нарушители режима межпланетных перемещений и, конечно же, космические пираты, официально именовавшиеся членами организованных экстремистских группировок. Собственно, для борьбы с этими группировками «Беллону» и создали в 2446 году, за три дня до появления на свет Матвея Гумилева. Бессменным руководителем этой исключительно результативной бригады был генерал Белов. Да-да, Белов. Тот самый легендарный офицер, который в 2445-м предупредил чудовищный двойной теракт. Подрыв центрального зала ожидания космопорта «Афир» на Марсе и обрушение туда же, в район «Афира», орбитального завода акционерного общества «Русская сталь». Мужественное лицо Белова с грубо очерченными скулами, тонкими ниточками губ и сросшимися над переносицей бровями знал каждый школьник «Солнечный». Поговаривали, что само название «Беллона» было подобрано по созвучию с фамилией Белова. Однако же, кто всерьез интересовался вопросом, конечно же, знали, что Беллона – римская богиня войны. И недаром герб бригады украшал ее главный атрибут – двуострая секира. Существовала и еще одна легенда о генерале. Какой-то дотошный журналист раскопал в архивах Земли информацию, согласно которой командующий Беллоны являлся прямым потомком знаменитой Марии фон Белов, жившей в 20 веке и сыгравшей роковую роль в истории Третьего Рейха. Эта сенсация обсуждалась различными медиа Солнечной системы не меньше полугода. Но поскольку сам генерал ни разу не выступил ни с опровержением, ни с подтверждением своего родства с Марией фон Белов, шумиха постепенно сошла на нет. По счастливому стечению обстоятельств генерала Белова Матвей знал с раннего детства, поскольку тот был одноклассником и близким другом его отца, знаменитого создателя планет Степана Николаевича Гумилева. Не раз и не два маленький Матюша играл с дяденькой генералом, тогда еще, впрочем, подполковником, в лапту на дачной лужайке под стражей тополей. А сколько военных баек, где страшных, а где и соленых, переслушал он подросткам в тиши упоительных июльских вечеров при свете полной земли. С первых дней существования «Беллоны» генерал Белов смог поставить дело так, что бригада всегда получала новейшие, самые лучшие образцы техники и вооружений. Не составляло исключения и «Слава», главная крепость «Беллоны». Военная цензура крайне неохотно пропускала изображение крепости в открытое вещание, поэтому даже Матвей Гумилев, хотя и был кадетом престижной академии, имел достаточно смутное представление о том, как она выглядит. И теперь, глядя на «Славу» из иллюминатора курьерского планетолета «Уссурийск», Матвей дивился масштабам и величию открывающейся его глазам картины. Крепость была собрана из шести подковообразных блоков. Подковы соединялись попарно, основаниями парабол друг к другу. Эти пары были нанизаны одна над другой на башню 7-километровой длины. Даже артиллерийские установки главного калибра терялись на фоне циклопических масштабов сооружения. Крейсер первого ранга проекта «Китай-город» казался проворным лилипутом рядом с этой застывшей в броне симфонией космической мощи объединенного человечества. «Господа пассажиры», — раздалось в наушниках у Матвея, «настоятельная просьба воздержаться от фотографирования и видеосъемки и занять свои места в креслах-капсулах. Начинаем стыковочный маневр». «Ну, с Богом», — подумал Матвей и закрыл глаза. Выражение лица у него было по-детски доверчивым, какое бывает у людей, чьи мечты неумолимо сбываются. Два месяца Матвей проходил в стажерах. Это означало, что почти каждый день начинался для него с изнурительной боевой учебы. Его инструкторами попеременно выступали то старший лейтенант Харунжи, слывший галантным распутником, то капитан Махамедов, имевший славу грубияна. «Забудь все, чему тебя учили в академии», — требовал угрюм из похмелья капитан Махамедов. «И чему тебя только учили в твоей академии?» — вопрошал саркастический лейтенант Харунжи. И Харунжи, и Махамедов имели не только разнообразные нарядные значки за выслугу лет, головокружительное количество вылетов и первоклассное пилотирование, но и крайне редкие боевые награды. Так что их авторитет в глазах Матвея был, как назло, весьма высок. По этой причине ему не оставалось другого выхода, кроме как научиться помалкивать, кивать и виртуозно вворачивать фразу «Вам виднее, господин инструктор». Окончание его стажировки совпало с массовым перевооружением Белоны. 5 флотилий разом сдавали старые корветы «Шершень» учебным подразделениям и пересаживались на новейшие «Скорпионы». Строевые пилоты «Белоны» видели эти машины впервые в жизни. Многим они казались неудачными, перетяжеленными, слишком сложными в управлении и просто-напросто неродными. Вот Матвею «Скорпион» полюбился сразу. За мощное вооружение, продвинутую сравнительно с «Тарантулом» и «Шершнем» систему живучести, оригинальное и удобное размещение лазерной пушки главного калибра. «Скорпион» платил Матвею взаимностью. Через несколько дней даже ворчливый Махамедов признал, что результаты у Матвея лишь чуть-чуть отстают от результатов лучших пилотов флотилий, базирующихся на славе. «У шайтан!» — в шутку негодовал Махамедов. «Не иначе, как к колдуну ходил, мастерство за деньги покупал!» «Все-таки научил тебя кое-чему, несмышленыша!» Из-под лобья цедил Харунжи, который смело ставил великолепные результаты Матвея на «Скорпионе» себе в заслугу. К удивлению Матвея, на следующий день после этой сцены его вызвали в штаб 2-й марсианской флотилии, находившейся в прежде закрытом для него крыле славы. Но оказалось, что этот вызов был лишь прикрытием более важного – прямиком к генералу Белову. Надо сказать, за все это время Матвей ни разу не отважился злоупотребить вниманием генерала и, конечно, не посмел загружать закадычного друга отца своими ничтожными стажерскими проблемами. Он даже не был уверен, что Белов знает о его присутствии на славе. Однако же он ошибался. Стоило сомкнуться за спиной Матвея замысловатой четырехлепестковой бронедвери диафрагме, как Белов выступил ему навстречу, и они тепло обнялись, будто находились не на орбите Марса, а на даче родителей Матвея или же в охотничьем домике Белова на берегу моря Бурь. «Вот уж не думал, не гадал я, когда у родителей твоих на свадьбе свидетелем был, что Степин сынок еще под моим началом послужит». Щеки Матвея зарделись. Он вспомнил, как страстно и громогласно отговаривал его отец от военной карьеры. Как они спорили, как таили обиды, и как плакала мама, когда он, выпускник элитной школы, объявил родителям о своем решении пойти в Академию космофлота вместо астроинженерного факультета Новомосковского университета. Но он отогнал эти воспоминания, как дурной сон. «Я тебя не просто так вызвал». К счастью для застенчивого Матвея, генерал Белов быстро настроился на деловую волну. «А потому что вакансия одна, махонькая, нарисовалась». «Дератизатором или на кухню оператором картофелечистки?» — попробовал пошутить Матвей. «Не думал я, что ты такой скромник», — усмехнулся Белов. «Ну вы ж сказали, что вакансия махонькая». Белов расхохотался, как-то очень по-кадетски запрокидывая голову назад. Но тут же продолжил. «Из 2-го дивизиона корветов, базирующихся на крейсере «Римский Корсаков». По семейным обстоятельствам уволился пилот Лопаткин. На его место надо срочно кого-то поставить. Там люди действительно служат, а не просто зарплату получают. Вот я и спрашиваю у тебя, справишься?» Матвею было нелегко ответить однозначно. Сказать генералу запальчивое «да» будешь выглядеть легкомысленным долдоном. Опасливое «нет» скажешься трусом. «А каков, хотелось бы знать, круг задач?» — осторожно спросил Гумилев. «Я сейчас ставлю римский Корсаков в юпитерианскую ротацию. Это значит, что крейсер с приданной ему второй марсианской флотилией будет водить конвои «Марс-Юпитер». Далее, дожидаясь формирования очередного возвратного конвоя «Юпитер-Марс», крейсер будет обеспечивать борьбу с космическим экстремизмом на орбите Юпитера. Это значит, что ты, лично ты, будешь проводить в боевых дежурствах на борту корвета «Скорпион» 8-10 часов ежедневно. По-моему, это именно то, зачем я шел в военные пилоты, господин генерал, просиял Матвей. Минуту назад он боялся, что сейчас прозвучит что-то такое непосильное на грани человеческих сил и его профессиональных умений. Например, генерал пообещает гонки за пиратскими челноками в щелях Кассини и Энке, колец Сатурна. Ведь, говорили, есть дивизион, специализирующийся и на этом. А тут просто боевые дежурства, как на практике в академии. При такой службе он вряд ли подведет кого-нибудь, свою альма-матер, родителей или того же Белова. «Уверен?» – переспросил Белов. «Да», – сказал Матвей твердо. «Записывайте меня на римский Корсаков». «Вот и здорово!» – генерал Белов удовлетворенно кивнул. «Представь себе, спросит меня твоя мама, Варварушка, а хорошо ли кушает мой Матюша?» А я ей тогда и скажу: отменно кушает. Я за этим делом лично проследил. Ведь на римском Корсакове трудится Виссарион Анатольевич Лемех, многократный обладатель звания «Лучший кок космофлота». Матвей улыбнулся. При упоминании его мамы повеяло коричным, дымным, зверобоевым теплом родного дома, отдаленного от славы миллионами километров звенящей космической черноты.